Ольга Баянова. По рассказам деда Матвея. Сказка о зеленых русалиях. Часть четвертая. Обида и сильное чувство мести побудило Марену составить и попытаться осуществить план по срыву праздника Купалы, опорочив притом доброе имя сестры Лёли. Но события, как это часто бывает, вырвались из-под контроля Марены и зажили своей жизнью. Венок, предназначенный для Лёли, оказался на голове Васёны, о чем Марена пока и не подозревает. Слушаем продолжение сказа. До ночи в честь Купала осталось 3 дня. К вечеру девушки и парни опять потянулись к березкам. Теперь они несли наряды для березок и подарки для русалок. Во что только не наряжали березки. И в платки, ленты, бусы, даже в женскую одежду. И опять водили хороводы, в которых заклинали приходить дождю и чтобы урожай был хороший. Пели «Ты удайся, удайся, мой лен», сопровождая пение движением, как будто сеют лен, собирают его, вымачивают, отбивают, придут, ткут и отбеливают. Но особенно любили изображать «А мы просо сеяли», потому что в конце песни девушки разбегались, а парни их ловили, да и целовали украдкой. Ночью предстояло кумление с русалками. Девушки выбирали березу, просовывали голову через березовый венок, тихо шептали желания и слушали предсказания русалки, которая покачивалась здесь же на ветках березы. Девушка получала предсказания на весь год, а русалку одаривали бусами, сережками, лентами, до которых эти жительницы вод были очень охочи. В сумерки, если бы кто наблюдал за замком Кощея, мог бы увидеть, как с крепостной стены поднялся большой черный ворон и торопливо полетел к лесу, где уже собралась молодежь. Это Кощей спешил на любовное свидание. Но осторожность, которая никогда не покидала его, заставила спрятаться в ветках одной из берез и оглядеться. То, что Кощей увидел и услышал, несколько обеспокоило его, но только добавило нетерпения. «Я унесу Лёлю к себе в замок! Скоро, скоро я унесу Лёлю в замок!» — повторял влюбленный Кощей. А дядька Леший в это время, следуя наказу Велеса, пока Кощей выбирал себе местечко понеприметнее, собрал все свое войско. «Помните, какие сегодня у нас дни и ночи пошли?» Он обвел взглядом лишачков, своих помощников, стукача и трусика, кикимору болотную тетку Шишигу, старшую над всеми русалками красавицу Мавку. «Да уж помним», — повела бровью Мавка. «Парней в лесу будет как грязи, да все до любви охочи. Вот и я об этом же. Завлекать завлекайте, ласковые речи мурлычьте. Но это мой строгий приказ, чтобы ни одного парня не утопили. Иначе...» Леший сделал строгое лицо и погрозил русалкам громадным кулаком. Те захихикали, заотворачивались, избегая взгляда Лешего. «Да ладно, ладно, дядька Леший», — примиряюще сказала Мавка. «Раз велишь, так и будет. До смерти щекотать не будем». И она рассмеялась заливистым, призывающим русалочьим смехом. «А вы», — повернулся он к лишачкам, — «тоже не балуйте, никого в болото не заманивать, наоборот. Вытаскивайте, если кто в него и забредет. Вытаскивайте и на большую поляну выводите. Да замечайте, нет ли чего в лесу такого, что не должно быть». «Было-было», — встрепенулся Трусик. «Смотрю, на березе большущий черный ворон сидит, что-то высматривает. Я подкрался сзади, хотел за хвост подержать, расспросить, откуда он, ворон-то чужой был, не из нашего леса. Так он изловчился, как даст мне клювом, чуть-чуть в глаз не попал. Не должно этого быть, чтобы я, лишачок, да от птицы пострадал. Не было такого и не должно быть. Ладно, не кипятись, разберемся. Леший постарался успокоить лишачка. Ты прав, не должно так быть. Ну вы все глядите, подсматривайте, подслушивайте. Что-то неладно в лесу. Малушину внучку Васену знаете? Так вот, за ней особенно присматривайте. Сам Велес приходил, предупреждал. Да народу тут будет толкаться туда-сюда, шнырять видимо-невидимо, в оба глядеть и сразу сообщать. С этими словами леший отправился сам проверять, все ли в порядке. А черный ворон, спрятавшись между ветвей, слышал каждое слово лешего. Решил он, что Велес что-то подозревает, но что именно, не догадывается. Про Лёлю не упоминали. А что это за Васёнка такая? С чего бы это за ней особый догляд установили? Интересно. Но сейчас не до этого. Пора Лёлю искать. Вот там их главная березка. Туда же и русалки отправились. Подожду еще немного и полечу. Выждав некоторое время, ворон перелетел к главной березе и сразу же увидел заметный Лёлин венок. Теперь, не спуская с нее глаз, он следил за девушкой, поджидая, когда она отделится от подруг. Выбрав момент, он мягко спланировал на землю, превратился в Кощея, сжимавшего в руках букет желтых маков. «Любимая!» – тихонько позвал он. Василина резко повернулась, ощутив запах цветов, и тут же погрузилась в глубокий сон. Кощей швырнул букет, прижал к груди девушку и скрылся в ночи. А упавшие цветы подхватил ветерок и разнес по всему лесу. И там, где падали заколдованные цветы, все засыпали глубоким сном. Заклятие Марены действовало очень сильно. Спали все. И люди, и боги, пришедшие поучаствовать в празднике, и звери, и даже хранители леса. Все приткнулись там, где их застало заклятие, и спали крепким сном. Продолжение следует.